Даже если они пересекут узкое море, мы их разобьем. Они дикари, способны только брать дань с беззубых вольных городов, не имеющих серьезной армии. Они не имеют ни дисциплины, ни какой-либо тактики в бою. Даже если так, все так же не унимался король. Некоторые королевства могут восстать. Те же дарнийцы или железнорожденные, почувствовав слабость железного трона. Дарнийцы не сделают этого. Не сделали, когда Григор Клеган убил Элию Мартилу. Роберт нахмурился, почувствовал в словах друга скрытый упрек. А железнорожденные не восстанут. Билан не станет рисковать своим единственным сыном. Он отправил его на войну, когда тому не исполнилось и 12 лет. Нет, как думаешь, старому Кракену не плевать на свое потомство? На это лорду Старку ответить было нечего, в этом Роберт был прав. Билану Грейджою было плевать на своего наследника. Тион даже отправлял несколько писем в Пайк с разрешения хозяина Винтерфилла, но в ответ приходили лишь короткие, сухие письма, мало о чем рассказывающие. «Я не хочу об этом говорить, Роберт. Лучше давай отправимся обратно в лагерь. Думаю, твоя королева заждалась тебя. Это Ланнистерша, меня?» Король откровенно заржал. «Нет, ну и скажешь ты иногда, скорее она обрадуется, если мы с тобой где-нибудь затеряемся и никогда не вернемся. Ладно, пошли». И натянув поводья, разворачивая лошадь, король семи королевств поспешил вернуться обратно со своим другом. Глава 16. Небольшой ветерок, гулявший по багроще, заставлял длинные волосы Кейтилин трепетать от его прикосновения. Несмотря на то, что в Вестеросе шло лето, на севере была достаточно прохладная погода. Когда ее милый сын очнулся на короткое время, Кейтилин, бывшая в отчаянии, воспряла духом. Ее сын жив, ставший калекой, постоянно находясь в коме, но Кейтилин была рада лишь факту того, что ее Брандон выжил после падения. Она обняла спящее тело его и заплакала. Но это не были слезы горя или печали, это были слезы радости, радости от осознания того, что самое страшное позади и ужасная пытка ожидания исчезла, словно сбросив груз с души. Именно в этот момент вошел ее старший сын в опочивальню Брандона. Она не узнала Робба, вместо веселого и улыбчивого юноши она увидела мрачного и усталого мужчину. Он посмотрел на нее с некой решимостью и рассказал, что же стало причиной его мрачности. Она не могла поверить, что ее сына захотели убить, тем более, сам принц Джоффри. Чем помешал принцу ее семилетний сын? В мыслях леди Старк вновь появились отчаянные мысли, недавно исчезнувшие после недолгого пробуждения Брандона. Что делать? Она проспала 3 дня и 4 ночи, и когда мысли ее были кристально ясны, она решила переговорить со своим старшим сыном и доверенными людьми. Она собрала их в багроще. Рядом с ней стоял Роб, коего Кейтилин помнила еще маленьким мальчиком, играющим в детские игры. Но мальчик исчез, а на его месте теперь стоит мужественный юноша с небритой щетиной и темно-голубыми глазами, характерными для Талли. Рядом с Роббом стоял его друг, Тион Грейджой. Высокий, он был выше ростом ее сына на пару сантиметров. Он не был широк плечами, как Робб, но был жилистым юношей, способным с легкостью победить наследника Винтерфилла в поединке. Как то ее муж сказал ей, что Тион с самого детства ходил в морские походы и проливал кровь в нежном возрасте. Платить железом, так называли это железные люди, силой забирая чужое богатство. Несмотря на то, что с Грейджем Кейтилин держала дистанцию и считала, что тот плохо влияет на ее сына, она разрешила участвовать ему в ближнем совете. Она была благодарна ему за предотвращение смерти Брандона и ее от руки убийцы. И последними людьми, пришедшими в Багаращу по просьбе леди Старк, были Родрик Кассель, мастер над оружием в Винтерфилле, и мистер Лювин. Рослый и объемистый, сир Родрик был уже не молод и имел за спиной множество прошедших войн. Возможно, северный рыцарь даже участвовал в войне 9 грошевых королей, но Кейтилин никогда точно не знала об этом моменте в жизни Касселя. Он был человеком, верным дому Старков, и это все, что нужно было знать для Талли. Мистер же Лювин был неким, живым олицетворением герба дома Старка, невысокого роста, серые глаза и седые остатки волос на голове. Человек, у которого Кейтилин всегда могла и спросить мудрого совета. «Я собрала вас здесь, начала леди Старк, чтобы наедине обсудить то, что произошло неделю назад, и говорить нечего, матушка. Мы должны немедленно послать весточку отцу, дабы предупредить о попытке убийства Брана», — горячо высказал свое мнение Роб. «Принц Джоффри должен ответить. Очень сложно будет призвать к ответу наследника семи королевств, Роб», — не поддержал его Тион. «Даже если мы сможем убедить в этом короля, что очень вряд ли за принца вступится королева, а вместе с ней и Запад. Может начаться война, Роб. Роб с некой обидой посмотрел на Грейджея, а вот Кейтлин с благодарностью. Ее старший сын был еще молод и горяч, и не понимал некоторые очевидные вещи. И мне кажется странным, что принц так открыто представился убийце. Продолжил Тион. Не хотят ли нам показать ложную цель в виде принца? Роб задумался, а сир Родрик нахмурился. Он не был глуп, но был бесхитростным человеком. Интриги и обман он не любил. Даже если так, произнесла Кейтлин, это не отменяет того, что кто пытался дважды убить моего сына. Сначала его столкнули с башни, а теперь посылают убийцу, с оружием, которое простому убийце никогда не получить, добавил Родрик, доставая из маленьких ножен кинжал. Валерийская сталь с рукояткой из драконьей кости. Кинжал сначала перешел в руки мейстера Лювина, молча осмотревшего его, а потом и в руки Кейтлин. Ей было неприятно трогать оружие, которым хотели убить ее сына. Она бегло осмотрела его и вернула сиру Родрику. «Я уверена, что за принцем Джоффри стоят ланнистеры», — заявила Кейтлин. «Возможно, кто-то подговорил сделать это принца или же послал убийцу от его имени». Она до сих пор вспоминала то письмо от Лизы. Она была напугана, это было видно по ее действиям. Бежала из королевской гавани со своим сыном после смерти мужа и заперлась в долине. Разве ее сестра стала бы это делать просто так? Она была уверена, что Джона Аррена убили ланнистеры, и Кейтлин видела в этом смысл. «Ну почему боги так жестоки со мной? Почему упал мой милый Бран, а не бастард?» Эти мысли были ужасны, но Кейтлин ничего не могла с собой поделать. «Мы должны отправить весточку отцу, матушка», — решительно сказал Роб. «Я не доверяю воронам такие сведения». Она посмотрела на мейстера Лювина и Родрика. «Я сама направлюсь в королевскую гавань, чтобы предупредить Неда. Я отправлюсь одна. Дороги семи королевств опасны», — вставил свое слово Грейджой. «Не лучше ли с собой взять отряд гвардейцев? Я доберусь через море, наняв в Белой гавани корабль», — объяснила она. «На севере никто не посмеет тронуть жену Верховного Лорда, а большой отряд будет слишком привлекать внимание. И все же, миледи, лорд Тион прав», — произнес сир Родрик. «Позвольте тогда мне отправиться с вами». Мистер в поддержку слов сира Родрика кивнул. Кейтлин ничего не оставалось, кроме как согласиться. «Мама, а как же Бран?» — спросил обеспокоенно ее сын. «Ты же не оставишь его одного?» «Я молилась семерым больше месяца, прося спасти его. Теперь его жизнь в их руках». Тион устало ввалился в свою опочивальню. Развязав и стянув зашнурованные сапоги, Тион прошелся по сделанной под ковер медвежьей шкуре к резному сундуку. Открыв, взгляду сразу бросался большой пучок собранных стрел из обломанных веток чердрева. Парочка набитых монетами маленьких мешочков, в основном серебряные олени с парочкой золотых драконов. Каждую луну лорд Старк выделял своему подопечному определенное количество денег на свои нужды. Но экономный Тион не тратил много денег и со временем накопился небольшой запас на черный день. Изредка он ходил в бордели, дабы утолить похоть, еще реже покупал что-то для себя, одежду, мелкие бытовые вещи. А ел он вместе с семьей Старк, так что потребность в покупке еды он не чувствовал. Он отвязал от пояса меч в ножнах и положил его рядом с сундуком. Отложив в сторону парочку рубах и запасных кожаных штанов, на самом дне лежало несколько недоделанных деревянных фигурок. Взяв одну из них, Тион силился вспомнить, какую же фигурку он хотел изобразить. «Это же космодесантник из Вархаммера», — хлопнул себя по лбу Тион. «Я уже начинаю забывать, как они выглядят. Даром, что за последние месяцы ничего не вырезал». Бросив фигурку обратно, на дно большого сундука, он с неким сожалением понял, что в ближайшее время доделать его не сможет. Его навыки вырезания фигурок были довольно высокими, почти каждый день Тион пытался делать несколько фигурок. Вначале у него ничего не получалось, но со временем умение его только росло. Большинство своих фигурок он дарил младшим детям лорда Старка, Арье, Брандону и даже маленькому Рикону. Второй дочери хозяина Винтерфилла всегда нравились фигурки драконов и каких-нибудь внушительных воинов, вроде воинов Хаоса из фэнтезийного Вархаммера или же викингов из его прошлого мира. Брандон обожал бронированных рыцарей или паладинов, мечтая о славе королевского гвардейца. Рикон же был еще мал, и поэтому фигурки использовал как забавные игрушки, не особо вникая, что они из себя представляют. Даже Санса Старк просила его сделать парочку фигур леди с возлюбленным рыцарем, отчаянно краснея при этом. Тион согласился и выполнил просьбу, за что получил благодарные слова и скромный поцелуй в щеку. Возможно, благодаря этой способности вырезания фигурок, я смогу неплохо прожить жизнь где-нибудь в вольных городах. Материал для вырезания он покупал у местного столяра, в основном бруски деревьев разных пород. Он мог купить их целую кучу за жалкие полугроши, поэтому недостатка не было. И за несколько лет он смог наделать больше сотни разных фигурок. Как-то он вырезал фигурки для Кайвасы, правила которой узнал от мейстера Лювина. Он стилизовал фигуры под солдат разных домов Вестероса, будь то Старки, Баратионы или Ланнистеры. Нередко он играл с лордом Старком в Вестероскую Кайвасу или же с его сыновьями. Но в последнее время Роб был слишком занят делами в Винтерфилле, а Бастард уехал на стену. Лорд Старк же теперь в Королевской гавани, практически правит королевством в качестве десницы короля Роберта. И сам Тион не бездельничал, Роб решил дать ему занятие. Сир Родрик уехал с его матерью уже месяц назад, оставив пост мастера над оружием пустующим. Он решил временно поставить на пустующий пост Тиона, уверенный, что тот справится. Тион был отличным мечником, сильнее Робба и Джона вместе взятых. Он постоянно спаррингуется со многими из гвардейцев дома Старков, и никто не мог составить ему конкуренцию. По факту, Грейджой был сильнейшим в умении махать мечом во всем замке. Проблем с гвардейцами не было, Тион не был слабее их, что было немаловажно и был знаком со многими из них. Иногда он даже выпивал с некоторыми из них. Они приняли его как временную замену сира Родрика. Он тренировал их половину дня, заставляя делать странные для них упражнения и даже устраивал длительные марш-броски вокруг Винтерфилла в полном обмундировании. У Грейджоя были свои понятия о тренировке, и он без стеснения их применял к гвардейцам, не боясь недовольства. Оно было, но солдаты признавали его главенство и особо не роптали. Правда, Роб однажды его спросил, зачем он это делает и для чего эти пробежки и странные упражнения. Тион ответил честно: «Благодаря этому я стал отличным бойцом», без всякого высокомерия произнес подопечный лорда Старка. «И я хочу сделать из них отличных бойцов, улучшив их умения и укрепив тело». Роб это принял, но иногда с сомнением смотрел на тренирующихся гвардейцев. Тион не забывал работать со способностью людей держаться в строю. Тут уже он ничего нового не пытался вносить, все было отработано до него. Он посмотрел на остальной хлам, который выкинуть у него руки не доходит. Захлопнув крышку сундука, Тион прилег на кровать и закрыл глаза. Он чувствовал усталость, ведь 5 часов заниматься с аравой солдат, та еще задачка. Он уснул и снился ему странный сон, где он был попугаем. Он летал над огромным замком, смотрел на людей и кушал зерно, получая его от добрых кухарок. Он мог осознанно контролировать попугая во сне, но только определенное время. С каждым новым сном контроль становился все лучше и лучше. Так он и проспал до следующего дня, смотря глазами своего питомца. «Милорд», — обратился к рабу мистер Лювин, — «к нам прибыли гости с севера, Тирион Ланнистер со своим сопровождением. С ним также один из братьев ночного дозора, вербовщик». «Ланнистер», — раздраженно спросил Старк, — «лучше прогони его». «Милорд», — растерянно выдал Лювин, — «но ведь Тирион Ланнистер брат королевы и сын верховного лорда, мы не можем так просто, беспричинно прогнать его». Роб раздраженно похмыкал, а Тион лишь покачал головой и сделал ход на доске Вестеросской Кайвасы. В данный момент они играли в эту игру, пришедшую с востока, из континента Иссоса, но Лювин прервал их. «Думаю, не стоит прогонять лорда Тириона, не имея на то видных причин», — с намеком произнес Грейджой. «Просто дай ему кров в замке, через пару дней он покинет нас. Тем более, вина Ланнистеров еще не доказана». Роб хмурился, не желая принимать слова своего друга, но его дожал мистер. «Лорд Тион прав, милорд», — кивнул Тиону Лювин. «Если мы грубо выгоним лорда Тириона, то не будет ли это уроном для чести дома Старков?» «Хорошо», — наконец согласил свое решение Роб. «Я дам Ланнистеру кров, но мне бы хотелось пореже видеть карлика. Я попрошу управляющего поселить его как можно дальше», — коротко поклонился мистер. «Но нужно принять важного гостя. Наследник утеса Костерли не тот уровень, который можно игнорировать». Старк посмотрел на игровую доску, а потом на Тиона. Он пожал плечами и ответил: «Пошли, встретим карлика. Только постарайся ему не грубить, а то обидится». «Я постараюсь», — раздраженно качнул головой Роб. Они покинули стол с недоигранной партией Кайвасы и отправились в чертоги Винтерфилла. В большом чертоге оказался Брандон, которого на руках держал Хадар, местный дурачок, умеющий выговаривать только одно слово, свое имя. Хотя его и так назвали то только потому, что он постоянно говорит: «Хадар». Недавно мальчик проснулся, но что с ним произошло, не помнит. Как повезло тем, кто, возможно, сбросил его с разрушенной башни. За рабом следовал его лютоволк, уже вымахавший в здоровенного зверя. Он лишь слегка не достигал размера маленького пони. Но Грейджой думал, что лютоволк еще растет. «Лорд Тирион», — учтиво кивнул головой в знак приветствия вошедшего в зал карлика и дозорного, временный хозяин Винтерфилла, сидящий на троне, когда-то принадлежавшим королям зимы. «Рад видеть вас в добром здравии после путешествия на стену». Слова его были вежливы, только разило от них холодком. И Ланнистер это заметил, нахмурившись. «Не утруждайся, мальчик. Я вижу, что вы мне не рады, хотя причин для этого я не смогу понять. Я тебе не мальчик», — вспыльчиво произнес Роб. «Тогда будьте более искренни и вежливы, как ваш отец, например». Он огляделся и увидел Хадара, державшего Брана на руках. Он подошел поближе к ним на пару шагов и с сочувствием произнес: «Юный лорд Брандон, вы ведь помните, что произошло?» «Мальчик ничего не помнит», — ответил стоящий рядом с Брандоном мистер. «И ходить не может, как я понимаю», — задал он очевидный вопрос, смотря на раба. «Тогда у меня есть для вас подарок». Он достал свернутый в тубус пергамент и дал мистеру. Раскрыв тубус, Лювин стал вчитываться в записи и рассматривать чертежи. «Что это?» — спросил Грейджой, с любопытством посматривая на большой кусок пергамента в руках мейстера. «Это чертежи», — пожал плечами Ланнистер. «На них изображена конструкция специального седла, благодаря которому лорд Брандон сможет спокойно ехать на лошади». «Прекрасно, не правда ли? Это намного лучше, чем быть просто калекой», — улыбнулся Тирион. «Я не калека», — обиженно буркнул Брандон, которого держал на руках Хадар. «Тогда и я не карлик», — рассмеялся сын Тайвина. «Думаю, мой отец будет рад это услышать. Эти чертежи действительно помогут лорду Брандону сесть на лошадь», — утвердительно ответил Лювин на вопросительный взгляд раба. «Но нужно в них подробнее разобраться. Вне всяких сомнений, у вас это получится, мистер», — польстил Тирион. «Лорд Тирион», — начал Старк более дружелюбно, — «мы рады принять вас в Винтерфилле, как и брата ночного дозора», — кивнул Роб Пьерену, стоящему рядом с Тирионом. Ланнистер явно хотел что-то сказать ироничное, но быстро передумал и в ответ лишь выдавил кислую улыбку. Но все же через пару секунд произнес: «Тогда, не разместите моих людей, они голодные и устали после тяжелой дороги по Королевскому тракту, а я, пожалуй, посещу библиотеку Винтерфилла. Я не дочитал одну интересную книгу», — бросив на Грейджея взгляд, произнес Тирион и покинул чертоги Винтерфилла. Глава 17. Примечание к части. Вычитано. Время – забавная штука. То летит быстро, словно лист по ветру, то становится тягучим, словно какое-то желе. В случае Грейджея, для него время летело очень быстро. Не успел он оглянуться, а прошло уже несколько месяцев. Он все так же занимал пост мастера над оружием, заставляя каждый день обливаться седьмым потом солдат, и все так же обдумывал свой план побега, который становился все четче. Но охватывали Тиона сомнения, чего он хочет добиться в вольных городах, а варианте вернуться домой он даже не раздумывал. Пока жив король Роберт, ему никто не позволит так просто уйти на Железные острова, да и принц, наследник, не внушает оптимизма идеи возвращения домой. Он будет заложником, пока жив его отец, и очень сомнительно, что железяне будут ему особо рады, когда он вернется. Вольные города как место, где можно заработать на жизни и неплохо устроиться, выглядели получше. Тион не проявлял высокомерия, считая себя хорошим бойцом и отличным лучником. Это признавали все окружающие его люди. Даже сир Родрик проигрывал ему в спарринге, хотя и не всегда. Он сможет стать наемником, влившись в какой-нибудь знаменитый отряд, наподобие Золотых Мечей, заработать, а возможно и возвыситься. Стать капитаном наемничьего отряда – это, на самом деле, отличная перспектива для средневековых реалий. Намного лучше, чем заложник. План побега уже готов, осталось лишь дождаться момента. Вестерос на грани новой войны – это было очевидно. Как понял Тион, один из великих домов набрал огромное влияние, и это многим не нравилось на континенте. Да и сами ланнистеры подкидывали дровишек, если то, что они послали убийцу за Браном, правда. Получалась некая война роз, что произошла в 15 веке, в Англии. Только Вестерос, хоть и похож пропорциями на Англию, размером мог посоперничать с его бывшей родиной. Он собирался бежать через Бараутон. В последнее время он часто отправлялся в Волчий лес в одиночку, дабы усыпить бдительность Старков. брал с собой коня и, поймав парочку зайцев, неизменно возвращался. Лорд Эддард спокойно к этому относится, зная, что никуда его подопечный не сбежит. И его сын тоже не особо беспокоился по этому поводу. Он уйдет ближе к вечеру, дабы рабу пришла мысль, что он пропал, а не сбежал. Волчий лес – опасное место, кишащее стаями волков. А в качестве парочки ложных доказательств к этой теории, он зайдет к одному леснику, проживающему в волчьем лесу. Ему придется замараться, но другого выхода он не видел. Точнее видел, но предпочел выбрать самый безопасный и кровавый. Он изуродует тело бедного лесника настолько, чтобы все подумали, что Теона съели волки. Жестоко, но Грейджой не особо волнуется по этому поводу. Он уже привык к чужим смертям от своих рук. Если Старки раскусит его обман, у него будет пара дней форы, а там, пока вороны разлетятся по всему северу, он уже будет отплывать из Бараутона. Он доплывет до Ланниспорта, где пересядет либо сразу в Иссос, либо в Старомист. Все зависит от того, сможет ли Грейджой найти нужный корабль или нет. Он возьмет с собой самое необходимое, многое придется оставить в Винтерфилле. Деньги, лук, одежда и небольшое количество бытовых вещей, которые он спрячет в маленьких мешочках. Но сомнений этого решения было немало. Что если его схватит в Бараутоне? Несомненно, Старки могут подумать, что он хочет вернуться домой, на Железные острова, и будут в чем-то правы. Но леди Дастин, урожденная Риссвилл, не любит Старков, и власть волков там слаба, по сравнению с остальным севером. Можно было пойти другим путем, но идти через перешейк глупо, его сразу схватит, как только он попытается пересечь ров Киллин, не говоря о болотах и труднопроходимости перешейка. Там есть только одна небольшая дорога через огромные пространства болот, и схватить его там будет расплюнуть. Белая гавань была заманчивой целью, ведь оттуда он может сразу отправиться в Иссос. Но Мандерли были более верны Старкам, и очень сомнительно, что они проигнорируют письма из Винтерфилла. Может, в Винтерфилле и не смогут понять, что Грейджой подстроил свою смерть и бежал, и все его метания по всему Вестеросу бессмысленно. Но он привык подстраховываться. Он уже приготовился бежать, все вещи собраны, маршрут определен, жертва для обмана выбрана. Через пару дней он бы, по привычке потренировав солдат, отправился бы в лес. Но он опоздал. Сегодня от матушки пришло письмо, сказал ему Роб, вызвав свою горницу. «Боюсь, нас ждет война, Тион». «Что же сделала леди Кейтилин, что нас теперь ждет война?» — спросил Тион, чуть не ляпнул вместо «сделала натворила». Она схватила лорда Тириона. В чем же карлик провинился перед леди Старк, раз она его хватает в плен? Это был риторический вопрос. Видимо, мать Робба была уверена, что именно Тирион стоит за попыткой убийства Брана, или же вся семья Ланнистеров. Матушка не говорит, но скорее всего за убийцей стоял он. Старк стиснул зубы от ярости. Он был уверен, что леди Кейтилин не могла ошибиться и просто так схватить Тириона. Не понимаю, какие мотивы были у карлика. Тиону надоело стоять, и он присел на стул, стоящий напротив немного длинного стола, заваленного бумагами. Возможно, стол был сделан из железноствола, но покрашен темным лаком, поэтому это нельзя было определить точно. Меткий глаз Грейджия мог заметить пару выделяющихся на черном цвете чернильных клякс. Роб не был против, так что Тион спокойно разместился на нем, облокотившись на твердую, ничем не прикрытую, спинку стула. Возможно, Брандон что-то увидел в башне, раз его столкнули оттуда. «Я никогда не поверю, что мой брат так просто упадет с высоты. Он всегда был хорошим скалолазом. Возможно, все, мой друг», — пожал плечами его собеседник. «Но ты прав, убийцу к твоему брату так просто не стали бы подсылать, да еще и от имени принца Джоффри. Может, это действительно он? Принц мне не нравится, но я не думаю, что у него хватило бы духу даже кролика убить. Он не показался мне жестоким, трусливым, высокомерным, но уж явно не жестоким». Взгляд Старка постоянно опускался вниз, на множество сложенных в стопки листов пергамента. Его они явно сейчас беспокоили больше, чем разговор о предполагаемых заказчиках убийцы. «Так зачем ты меня позвал, Роб? Не думаю, что просто поговорить о содержимом письма и аресте Тириона Ланнистера. Я хочу укрепить ров Киллин, Тион, и хочу послать туда отряд, дабы он занял почти пустующий замок. Я хочу послать тебя», — припечатал Старк. «Меня?» — удивился подопечный лорда Старка. «Я не особо понимаю, как укреплять полуразрушенный замок и как управлять отрядом», — попытался отбрехаться Грейджой. «Мистер Лювин был иного мнения. Да и с ролью мастера над оружием ты справился отлично. Я боялся, что солдаты начнут отлынивать после ухода сира Родрика, но теперь они, кажется, тренируются даже больше, чем раньше», — усмехнулся Робт. «И все же, Робт, я не уверен, что справлюсь. Вряд ли северяне будут мне подчиняться. Об этом можешь не беспокоиться», — уверенно опровергнул очередные слова Теона Старк. «Я уже всех предупредил, и они не показались мне недовольными. Тебя уважают, Теон, и называют метким глазом. Разве ты не слышал слухи о себе?» «Слышал», — буркнул Теон. «Прозвище, которое он получил среди северян, ему не нравилось. На Железных островах меня прозвали Стрелком, и мне это имя нравится больше, чем Меткий Глаз. Никогда о таком не слышал», — заинтересовался Робт. «Теон, Стрелок». Робт знал, что Грейджой уже в 11 лет участвовал в кровавых битвах восстания Бейлона, и даже как-то прославился в них, но Старк никогда не интересовался об этом у друга. Отец сказал ему, что Теон потерял двух братьев на этой войне и стал заложником. Заложником у его дома. Он старался не касаться этой темы, чтобы случайно не обидеть. «Что насчет Рвакилин?» — вернулся к старой теме Теон. «Раз ты так уверен, то я, конечно, готов принять под свое командование отряд и направиться в ров. А куда я денусь?» — подумал Теон. «Старк упорно посылает меня туда. Вряд ли он что то заподозрил, это невозможно. Но ему посоветовал Лювин. Неужели старый мистер разгадал мой план? Или это у меня паранойя разыгралась, и все это воля случая? Я пошлю с тобой 400 латников с фуражом и провизией. С вами пойдут парочка строителей и плотников, которые укрепят замок и обновят местные комнаты. Кроме укрепления крепости, нужно ли сделать что-либо еще? Больше ничего. Если возникнут какие, то серьезные проблемы, отправь мне весточку. Когда отправляемся?» — задал очередной вопрос Теон, понимающий, что весь его план побега пошел коту под хвост. Это было довольно грустно — планировать и рассчитывать долгое время и в решающий момент все просрать. «Завтра. Отряд уже готов, осталось лишь наполнить повозки всем необходимым, в том числе инструментами и материалами». «Хорошо, тогда позволь я вернусь к своим обязанностям. Солдаты наверняка заскучали после моего ухода». Теон улыбнулся широким оскалом, и Старк устало кивнул, также приподняв слегка уголки губ. Грейджой уходил из горницы лорда Старка в расстроенных чувствах. Если он сбежит сегодня, это будет слишком подозрительно. А учитывая возможность, что Лювин догадывается о его плане, то сразу отправит погоню. Придется отправляться в ров Кейлин и выполнять поручения Старка. «И когда я успел стать слугой дома Старков?» — задал себе вопрос Грейджой, выходя на чистый воздух, и увидел, как во внутреннем дворе тренируется младший брат Робба. Брандон катался на лошади. Он был прикреплен к специальному седлу и спокойно мог держаться на четвероногом звере. Рядом с ним находился Ходор и парочка гвардейцев, смотрящих, чтобы Брандон случайно не упал. Вздохнув и увидев рядом летящего Цицерона, Теон отправился обратно, дабы возобновить тренировки гвардейцев. Они отправились следующим днем. Из Винтерфилла выезжало 400 вооруженных до зубов латников, большинство из которых были на конях. Жиденькая колонна медленно выходила из огромного замка. За отрядом шли повозки, нагруженные едой, фуражом и инструментами. На повозках расположилась парочка слуг, которую Робт послал в помощь Теону для обустройства замка, и парочка каменщиков с плотниками. Он ехал впереди колонны, возглавляя ее. Рядом с ним медленно скакал латник, державший знамя Старков. Они медленно проходили через множество полей, густых лесов и даже перешли парочку небольших рек. Север был огромен, и расстояние до Рвакейлина было соответствующим. Никто из северян не проявлял недовольства, что ими командует Теон. Все они были гвардейцами Старков, и Грейджою они привыкли подчиняться. Не зря он почти 4 месяца был мастером над оружием в Винтерфилле. Они особо нигде не останавливались, только задерживались у более-менее крупных поселков. Через 3 недели они достигли Рвакейлин. Древняя крепость первых людей, возможно, когда-то и внушала трепет и страх Андалам, но теперь это лишь тень былой себя. По легендам, когда-то крепость имела целых 20 башен, и смотря на огромные 3 башни, которые у Рвакейлина имелись сейчас, Грейджой понимал, почему Андалы не смогли взять эту твердыню. Крепость не была бесхозной, в ней был свой управляющий с минимумом слуг. Старки не очень заботились о рве, так как он потерял большую часть своего значения после того, как Торухин преклонил колено перед Айгоном-завоевателем. Он расположил латников в замке, распределил фураж и провизию. Местный управляющий отстранился от власти, предоставив все Теону. Робт передал командовать рвом Кейлин ему, и подопечному дома Старк приходилось брать всю полноту ответственности. Каменщики и плотники сразу приступили к исследованию замка и оценивали фронт работ, и все они цокали от досады, понимая, что полностью ров ремонтировать придется очень долго. Оставалось лишь залатать древнего гиганта. Глава 18. Тион заселился в привратной башне, раньше в ней жил управляющий замка, который отъехал обратно в Винтерфилл по приказу Робба. Сама башня выглядела получше, чем остальные, детская и пьяная, да и внутри было уютней, все дыры были залатаны, пол покрыт обработанным деревом. В привратной башне всегда пахло приятно, сосной и смолой. Видимо, полы в башне замостили совсем недавно. Он сразу занялся делом, направил плотников с десятком латников рубить лес для того, чтобы замостить полы в других башнях. Деревянные полы остальных двух башен сгнили и неважно выглядят. Каменщики пока лишь осматривали замок и сами прилегающие к крепости территорию. Они искали материал, чтобы залатать дыры в башнях и стенах, но пока лишь разводили руками. Возможно, придется пользоваться неважным камнем, либо тащить из руин, которые находились недалеко от рва Килин. Грейджой предполагал, что те руины когда-то были тоже частью рва, но теперь он вряд ли это узнает точно. Не забывал он контролировать и окружающие его земли, назначил парочку патрулей. В округе не было каких-либо банд бандитов, но осторожность не помешает. Через пару дней после заселения в рве пришли новости с юга. Проходящие мимо крепости купцы говорили о том, что намечается война между Западом и речными землями. Мол, одного из сыновей старого льва схватил кто, то и стал ли. Говорят, наемники уже грабят западные границы Трезубца. От Робба пришло пару писем, вопросы, как прошло заселение в крепости и о том, что он собирает знамена. Пришло известие из Королевской гавани, ланнистеры напали и ранили Эддарда Старка. Война была неизбежна. Иногда он смотрел в сторону перешейка, можно ли попробовать пересечь его и сбежать. Лесистые массивы, изобилующие болотами и озерами земли, кишащие огромным количеством ядовитых змей и львоящеров. Возможно, львоящеры – это аналог аллигаторов из его родного мира. Интересно, как Старки умудрились завоевать эти земли. Рикард, смеющийся волк, явно взял болотное королевство хитростью, а не силой. Через перешейк можно пройти только одним путем – королевским трактом. Тонкая полоска земли, называемая дорогой, его сразу же схватят болотники. Стоя на стене и опершись руками об потрескавшиеся каменные зубцы, Тион смотрел в сторону севера. Огромные просторы простирались перед его взглядом, где-то вдалеке виднелись макушки множества деревьев. Огромная, еще немного дикая земля. Тут правят старые боги, и живут первые люди. Интересно, сколько потенциала хранится в этих землях, сколько неоткрытых рудников разных металлов хранится в недрах гор Северного Королевства. Наверняка много. Рядом приземлился его питомец, Цицерон. В последнее время он постоянно летает в небе крепости, изучая новую территорию. Попугай приземлился на зубец и заорал: «Жежрать, жежрать!» Хмыкнув, Грейджой протянул руку и произнес: «Пошли, проглот, я дам тебе немного зерна». Цицерон сразу же взмахнул крыльями, делая короткий перелет и вцепился своими длинными когтями в руку Тиона. Несмотря на то, что Грейджой носил кожаный дуплет с толстыми рукавами, он все равно почувствовал небольшую боль, а когти у него действительно выросли. Целый месяц он провозился в рве Килин, крепость немного залатали. Закрыли самые большие дыры, угрожающие обороноспособности крепости, взяв материал с руин, недалеко от них. Полы поменяли, от сырости избавились. Плотники даже мебель поменяли, старую рухлядь кинули на костер, сделали кровати, стулья, сундуки и многое другое. Теперь ров Килин не был так беззащитен от нападений с севера, а уж о южной стороне и говорить нечего, неприступен. Грейджой постоянно посылал письма Старку, отчеты, результаты и просто таким образом общался со Старком. Каждую неделю в ров Килин приходил повозки с провизией и фуражом, и с каждой недели их становится все больше и больше. Уже больше месяца Тион находится в рве Килин и выполняет поручения Робба. Большинство необходимых работ было уже выполнено. Каменщики сейчас латают сами башни, точнее верхнюю их часть. Вскоре детская и пьяная башня ничем не будут отличаться от своего брата, привратной. В Вестеросе мистер отсчитывают конец 298 года и начало 299. Лето длилось слишком долго, и многие утверждают, что зима будет длиться столько же, сколько и лето. Иногда странности местного климата вводили в прострацию Тиона. Зима сроком в 5-6 лет – безумие, но тут реальность. Вскоре войско, собранное юным Старком, должно отправиться из Винтерфилла в ров Килин, если уже не отправилось. И через неделю это войско действительно появилось. Вдалеке показалась густая колонна воинов, идущая по Королевскому тракту. Множество гербов развивалось над воинством северян, бегущий по белому полю лютоволк, рвущий цепи великан, белое солнце на черном фоне, освежеванный человек и многие другие дома севера, пришедшие вместе с рабом. Лагерь расположили рядом с крепостью, а в крепости расположились роб и северные лорды. Он устроился в привратной вместе с Тионом, в пьяной детской, остальные лорды, а кто, то остался в лагере, желая быть со своим воинством. Когда Тион увидел раба, то удивился. Старк обзавелся парочкой небольших шрамов на лице и был мрачен словно тучи. «Брандон мертв», — потерянно произнес роб, когда они остались с Грейджем наедине в привратной башне. Его убили одичалые. Убили, но как одичалые пробрались в Винтерфилл? Они не пробирались в Винтерфилл. Роб устало присел на один из стульев, обитый волчьим мехом. Мы вышли с Брандоном на прогулку вместе с отрядом гвардейцев. Брандон вышел вперед и наткнулся на них. Тион вздохнул. Ему было жалко маленького Брандона, к которому судьба явно была неравнодушна. Три попытки убийства, и третья успешна. Но каких-либо сильных эмоций он не испытывал. Что с одичалыми, Роб? Ты их убил? Тиону хотелось сделать свой голос помягче, но получился лишь равнодушный холодок. Но Старк не обращал на это внимания, занятый своими воспоминаниями. Казалось, он постарел на несколько десятков лет. Их разорвал лето, а сам лютоволк через пару дней умер. Просто лег и заснул, и больше не проснулся. Мальчик, возможно, был варгом. Значит, что все дети лорда Эддарда теперь варги. Знаешь, вдруг начал говорить Роб, сжав подлокотники стула. А ведь с одичалыми были дезертиры из ночного дозора. Черные братья давно уже плохо охраняют наши границы. Зачем эти вороны нам нужны? Ночной дозор уже не тот, что прежде, Роб. Там всего 1000 человек на службе, хотя в прежние времена в их рядах состояло десятки тысяч бойцов. Да уже не тот, что прежде. Старк выдохнул, успокаиваясь. И пора дозору окончательно уйти в забвение. Грейджой удивился пуще прежнего. Неужели ты хочешь распустить ночной дозор? Хочу. Получил краткий ответ Тион. Но после того, как выгоню львов из речных земель, Тион уже слышал, что войско Ланнистеров вместо угроз перешло к действиям. Из Золотого Зуба наверняка уже вышла армия львов, чтобы начать полноценное вторжение в речные земли. Мы выступим, когда к нам присоединятся остальные лорды Севера. Вскоре должны подойти до стены Ирисвиллы, а вслед за ними отряды Мандерли и Флинтов. Потом война. Война, Роб. И она не будет легкой. Я знаю, Тион. Я знаю. Примечание к части. В ближайшие пару дней проды не будет. Автор будет немного занят. Глава 19. Через день после того, как армия Робба расположилась в Орвеке и Лин, прибыли отряды Достинов и Рисвиллов. Знамена с конской головой и скрещенными топорами развивались над приближающими к крепости отрядами. Но было их как-то мало. Пару тысяч пехоты и 500 конницы. Это все, что могут выставить два не самых слабых дома? Раздраженно вопросил Робб, смотря на немногочисленное воинство, пришедшее из запада. «Леди Достин не очень любит дом Старков», — сказал Тион, — «и она урожденная Риссвилл. Я никогда не бывал в Бараутоне, просто потому, что отец никогда не отправлялся в это место. Возможно, причина в этом», — согласился с ним Роб, смотря через окошко привратной башни. Его взгляду предстал лагерь, расположившийся за стенами твердыни. Он сильно изменился после смерти Брандона. Исчез улыбчивый парень, отпускающий шутки, появился мрачный и нелюдимый мужчина. Грейджой слышал, как теперь называют солдаты и слуги Робба. «Мрачный волк, что же случилось в волчьем лесу с тобой и Брандоном? Ты винишь в его смерти себя? Сегодня утром пришел гонец из речных земель, от моего дяди Эдмура Талли». После нескольких минут молчания, нарушил тишину Робб. Ланнистеры вторглись в Трезубец. Тейвин Ланнистер ведет, по меньшей мере, 35 тысяч мечей. Много, очень много. Нахмурился Тион, сидя за большим столом в круглом помещении башни. Сколько у нас сил? 17 тысяч конных и пеших в данный момент, но еще не прибыли отряды Мандерли и Флинтов. Робб оторвался от разглядывания лагеря и вернулся к столу, присев на обитый мехом стул со спинкой и подлокотниками. Если бы Риссвилл и Достины прислали больше людей, мы не можем уже ничего изменить, Роб. Пожал плечами собеседник Старка. Нас ждет война, и мы не можем отвлекаться на наказание нерадивых знаменосцев. Если бы отец был бы тут, они бы прислали больше, возможно. Но твой отец в Королевской гавани, а ты тут, и тебе предстоит командовать большим войском, а не твоему отцу. Да, ты прав, Тион. Робт положил руки на стол и огляделся. Его блуждающий взгляд метался по каменным стенам башни, по недавно сделанной мебели и штандартам его дома, висящих у входа. «Ты проделал отличную работу, Тион», — как бы невзначай произнес Старк. «Мистер Лювин был прав». «Мистер Лювин был прав?» — переспросил Тион опасным голосом. «Это он посоветовал тебе послать меня сюда?» Его друг, ничего не понявший в тоне Тиона, кивнул и утвердительно ответил. «Да, мистер был высокого мнения о тебе. Когда я решал, кого послать, то он мне посоветовал именно тебя. Значит, старик о чем, то догадывался. Это точно. Удивительно, сколько мистера имеют власти в замках лордов, а те и не замечают этого. Мы дождемся прибытия Мандерли и Флинтов и сразу же отправимся в путь через перешеек», — продолжил Роб. «Есть ли какие-нибудь проблемы?» «Нет, Роб, нет. Я надеюсь, ты возьмешь меня с собой и не оставишь прозябать молодость в этой крепости». Старк внезапно улыбнулся, отогнав от лица мрачное выражение лица. «Конечно, нет. Мне пригодится на войне боец, способный повалить меня и Джона на землю вдвоем, в поединке. Рад это слышать». Ровно через неделю к Арвуке и Лину подошли отряды Мандерли и Флинтов из Вдовьего дозора. В три ряда колонна рыцарей Белой гавани входила уже в обустроенный лагерь Северной армии. Большинство рыцарей были облачены в латы, а на сёрка были вышиты водяные на зеленом фоне. За ними следовали менее знатные люди, вольные всадники, межевые рыцари и пехота. Нет более верного вассала для старков, чем Мандерли. Они не были исконными жителями этого региона, изгнанники с простора, бежавшие от гнева королей и гординеров, потомков Гартозеленорукова. Читая историю о Мандерли и основании Белой гавани, Тион видел в этом очередной хитрый расчет королей Зимы, не только силой укреплявших свою власть на севере. Им нужен был дом, способный по силам сравняться с непокорными Болтонами, но верный и никогда не посмеющий посягнуть на трон севера. Решение оказалось довольно логичным и простым. Короли Зимы приняли чужаков с простора и позволили им возвыситься. Мандерли никогда не смогут стать главенствующей силой на севере, Старки просто не позволит, как и другие северные дома. Зато они стали третьим, если не вторым по силе домом на севере, в основном, благодаря своему богатству. За отрядами Мандерли следовали Флинты из Вдовьего дозора. Их войско было меньше войска Мандерли, да и рыцарей у них не было, а вольные всадники выглядели беднее на снаряжение. На севере вообще было очень мало воинов, имеющих приставку к имени Сир. Исключением является только Белая гавань. Этот дом вообще имеет в разных уголках Северного королевства свои ветви. Первые Флинты в Северных горах, что находится рядом со стеной. Также существуют Флинты из Кремниевого пальца, что находится на мысе Кракена. Во главе Мандерли прибыли братья Мандерли, Виллис и Виндилу, сыновья лорда Мандерли и Робин Флинт, наследник Вдовьего дозора. Роб уже выделил место для Мандерли и Флинтов в лагере, так что они без всяких проблем устроились, правда, ненадолго. Вместе с ними прибыла и леди Кейтилин в сопровождении сира Родрика, но без Тириона Ланнистера. Грейджою было по-человечески жаль эту женщину, все, таки узнать, что твоего мужа пленили, а одного из сыновей убили дикари в один момент, это довольно сильный удар, который мало кто сможет принять. Леди Старк не смогла. «Нет-нет, мой милый Бран», — мать Робба уткнулась ему в плечо, роняя слезы от горя. Тион и сир Родрик покинули помещение, оставив сына и мать наедине. Через полчаса она вышла из комнаты, с темными кругами под глазами и как будто постаревшей. Через несколько часов она покинула ров Кейлин, отправившись в Винтерфилл под сопровождением сира Родрика и полусотни гвардейцев. Старк отправил ее домой, и леди Кейтилин не могла сопротивляться воле сына. Она была опустошена и глубоко погрузилась в свои переживания, даже не попытавшись возражать. Насколько знал Грейджой, в Винтерфилле сейчас под именем Рикона заправляют всем мистер и стюард замка на пару. С возвращением леди Кейтилин, Роб может быть спокоен. В Винтерфилле всегда должен быть Старк, и в тот же день вся рать севера свернула лагерь и начала свой поход. Дорога предстоит тяжелая, перешеек был труднопроходим и опасен для больших армий, но болотники помогут своему сюзерену спокойно пройти через болотные земли. Первыми через ров Кейлин прошли войска Старков, следом шли войска Дредфорта, Белой гавани, Бараутона, последнего очага, Кархалда и многих других. Тион видел горцев, высоких людей, облаченных в железные доспехи разных видов, державших в руках в основном двуручное оружие и имеющих вид до нельзя опасный. Они шли беспорядочно, но это не мешало выглядеть грознее, чем ровные ряды остальных отрядов. Тион шел рядом с Роббом, что возглавлял войско, он решил назначить его своим телохранителем, и теперь Грифджой всюду следовал за Старком, подобно его лютоволку. Цицерон постоянно находился рядом с ним, попугай явно побаивался летать в лесистой и болотистой местности, будто кого, то опасаясь, может, ядовитых змей, притаившихся в кронах деревьев. У армии Севера давно уже был план дальнейших действий, Робб до прибытия последних знаменосцев, собрал совет и выдвинул план, который многие одобрили. Даже Тион видел в этом что, то простое и в то же время гениальное, хотя он не полководец, не ему судить. По крайней мере, войском командовать ему не доводилось. Осталось лишь пересечь перешейкой близнецы. И что интересно, будет сложнее. Осторожно передвигаясь на коне по пути, нелепо называемым королевским трактом, Роб поглядывал всю окружающую его действительность взглядом. Огромные болота перешейка внушали рефлекторное опасение и страх. Скрывающие в болотных чащах ядовитые змеи и львоящеры не добавляли приятной атмосферы, а наоборот заставляли держаться от этого места подальше. Старк так бы и сделал, если бы ему не пришлось вести огромную армию через эти земли. Неприятное место, без тени эмоций произнес кто-то рядом с Роббом. Старк оглянулся. Перед ним оказался среднего роста мужчина с непримечательным лицом. Бледные, почти бесцветные глаза, казалось, заглядывали в самую душу, и это отталкивало любого от такого человека. Роб не был исключением, только вот как: либо показать свою неприязнь к одному из сильнейших знаменосцев отца, он не посмел. Воспитание. Впрочем, инициатором прихода Болтона был сам Роб. «Думаю, тебе стоит более плотно пообщаться со своими вассалами, Роб». Как то сказал ему Тион, перед тем как Северная армия отправилась в путь, в речные земли, дорога будет долгой, и это время ты сможешь потратить с пользой. Каждый день общайся с кем-нибудь из своих вассалов. Общение довольно быстро дает понять характер того или иного человека. Роб посчитал совет Грейджия довольно полезным, и незамедлительно воспользовался им. Вот уже третий день они шли через бесчисленные болота, и настал черед поговорить с лордом Болтоном. Отец всегда с осторожностью смотрел в сторону Болтонов, и в его словах никогда не было, не то чтобы теплоты, даже равнодушия, когда речь заходила о великом знаменосце дома Старков. Когда-то они были могущественными красными королями, единственными, что способны оспорить право королей Зимы править севером. Они склонили колени, но клятвы не мешали им несколько раз восставать против своих сюзеренов. Лошадь, на которой сидел Роб, недовольно фыркнула, когда рядом пробежал лютоволк, серый ветер. Успокоив прикосновением четвероного друга, Старк заметил очередной опасливый взгляд, который бросил лорд Болтон на лютоволка. «Не такой уж ты и холодный, каким хочешь показаться». Увиденное принесло мрачное удовлетворение. Руси Болтон не понравился ему с первого взгляда, что то в нем отталкивало его, заставляло всегда напрягаться. Сзади слышался громкий рев Амбера и равнодушный голос Тиона. После совета, проведенного в рве Кейлин, Амбер стал относиться к Тиону дружелюбно. Вспоминая, как влетевший в круглое помещение Цицерон, пролетая над разложенной на столе картой Вестероса, случайно обгадил вырезанную из дерева фигурку льва, Роб улыбнулся. Увидев такое непотребство, Амбер откровенно заржал и выдал: «Милорды, это явно знак старых богов. Мы оттаскаем льва за бороду и знатно искупаем в дерьме». Многие лорды, которых Роб допустил до совета, засмеялись или просто улыбнулись, сдерживая смех. Но Робу было не смешно, после смерти Брандона он ни разу не смеялся. Вспомнив о Брандоне, Старк чуть не ушел в хандру. В голове стали проноситься мерзкие, неприятные его разуму воспоминания, а в сердце разгорелась ненависть к одичалым, ненависть к ночному дозору, ненависть к себе. По его глупости, прямо перед ним Брандону перерезал горло, глумливо усмехаясь, один из одичалых. Это было последнее, что успел сделать ублюдок. Обезумевший Лето разорвал его за несколько мгновений, как и остальных одичалых и дезертиров. Он не помнил, сколько он стоял над телом брата и плакал. Ему вторили лютоволки, завывая над лесом, и карканье ворон, круживших над ними. Тогда Роб Старк изменился. Молодой волк умер, и родился кто-то другой. Волевым усилием он загнал воспоминания подальше, вглубь сознания. Сейчас он не может предаваться скорби. Он должен освободить отца и сестер, любой ценой. Лорд Болтон, обратился он к Болтону, окончательно успокоившись. Что вы думаете о восстановлении рва Кейлин в его окончательный вид? Окончательный вид? Казалось, Болтон был удивлен. Он тихо, словно шепча, спросил: вы имеете в виду, в его полном виде еще во времена андальского вторжения? Да, лорд Болтон, в самый окончательный вид, подтвердил Роб. Это будет стоить немало и потребует много времени, начал говорить Руси Болтон, бережливый. Когда Роб спросил об этом лорда последнего очага и лорда Кархалда, то получил от первого бурные слова о том, что давно пора, а от второго, что южанам пора напомнить, что из себя представляет ров Киллин. Но никто из обоих так и не сказал о больших затратах. «Думаю, стоит узнать мнение вашего лорда, отца», — закончил Болтон. «А еще считает меня сопляком, раз ссылается на отца, это не было удивительным для Робба. Еще остались северные лорды, которые даже после того, как серый ветер чуть не откусил Амберу руку, оставались скептичными по отношению к Роббу и его способности командовать людьми. И Руси Болтон один из них. Впереди маячили отряды болотников, которые присоединились к его армии сразу в первый же день, как только Старк вступил на земли перешейка. Лорд Рид послал немного людей, всего 700 пеших, но отец говорил ему, что болотники отличные разведчики и умелые лучники. Правда, отец забыл сказать, что болотные жители не брезгуют смазывать стрелы ядом. Их продвижение было довольно быстрым, даже несмотря на трудность дороги. И довольно скоро они достигнут близнецов, вотчину дома фреев. Авангард северян остановился у близнецов и увидел перед собой закрытые ворота, высокие стены, за зубцами которых стояли вооруженные до зубов латники фреев, приготовленные катапульты и скорпионы. Им явно были не рады. «Я думал, фреи послали помощь лорду Эдмуру в борьбе против ланнистеров», — нахмурился Роб, оглядывая замок, точнее, его половинку, расположившуюся на одной из сторон зеленого зубца. «Фри — это трусливые собаки», — громко сказал Ламбер. «От них ничего другого ждать и не стоило. Это не отменяет того, что путь через близнецы закрыт», — нахмурился сир Виндил Мандерли, имеющий лысину на голове и довольно большие усы. Как и все Мандерли, он был толст, словно пухлая бочка. «Возьмем близнецы штурмом. Лорд Амбер сегодня явно был в ударе. Хочет подраться», — подумал Грейджой. Оглядывая близнецы, Тион понимал, что даже если они возьмут одну часть замка, потеряв кучу людей и времени, остается еще вторая часть, которую взять будет еще сложнее. Вотчина фреев действительно была неприступной. «Такой замок с наскока не взять», — тихо сказал Болтон. «Может, стоит попробовать устроить переговоры с лордом Фреем?» — тихо сказал Грейджой Старку, находящийся рядом с ним. Старк посмотрел на него и кивнул. «Сможешь отправить им послание? Без проблем». Встав лагерем перед близнецами, Роб начеркал записку и прикрепил к стреле. Меткий Грейджой отправил стрелу с запиской прямо за стены замка, не боясь, что кого, то случайно убьет. И посланное письмо не осталось без внимания. Через несколько часов ворота распахнулись, выпуская наружу небольшую конную колонну из пары десятков латников фреев и одного из них, видимо. Они проскакали от замка значительное расстояние и остановились, таким образом, приглашая Робба. И Роб, взяв с собой такое же количество латников, отправился навстречу. Неизвестно, о чем они говорили, но через 10 минут они разошлись по разные стороны. Вернувшийся Роб был еще более мрачен. Разговор не принес ему теплоты и радости. «Они хотят, чтобы я женился на одной из внучек лорда Уолдера». Среди северных лордов раздались вскрики негодования. «И я согласился», — продолжил Роб. «У нас нет выбора, милорды. Мы не можем сидеть под стенами близнецов, когда ланнистеры разоряют речные земли, а мой отец и сестры в плену». Северяне были недовольны, но приняли решение Робба, понимая, что выбора особого и нет. Придется играть по правилам фреев. Глава 20. Примечание к части. Бичина. Армия севера перешла через переправу, достигнув противоположного берега зеленого зубца, но ненадолго. Сам же Робб остался на переправе с сотней латников для выбора жены. Он ходил перед ровным строем девиц фреев, вглядываясь в каждую. Лицо его было мрачно, задумчивым, и это отпугивало внучек Уолдера Фрея. Немногие могли смотреть в глаза мрачному волку, съеживаясь от его взгляда. Все это действие происходило в большом зале близнецов. В конце зала, на троноподобном кресле сидел хозяин этого места, Уолдер Фрей, называемый недоброжелателями запоздавшим. А недоброжелателей у него было много, не любили лорда близнецов за его склочный характер. Но это не мешало ему уже отпраздновать свой 9-й десяток лет жизни. Он сидел на своем троне, скрючившись. Жесткое и подозрительное лицо, мутные глаза, что постоянно щурились в сторону Робба. Вот он прошел мимо опускающей глаза довольно кругленькой девки, и остановился перед миловидной девушкой. Он пристально посмотрел на нее, заставив одну из внучек Уолдера Фри отвернуть взгляд. «Как ваше имя, миледи?» — спросил Старк. «Рослин. Рослин Фрей». Взгляд раба перешел на сидящего на троне лорда Фрея. Вокруг него собралась многочисленная родня, а сзади стояли Тион с несколькими северными лордами и латниками Старков. «Я выбираю ее. Хороший выбор, лорд Роб». На сухом лице появилась мерзкая улыбочка. «Вы знаете толк в выборе будущих жен. Вне всяких сомнений, лорд Фрей», равнодушно бросил Роб, желая побыстрее покинуть близнецы. «Думаю, мы можем устроить венчание в местной септе завтра». «Да, да», торопливо согласился Фрей. «А как насчет брака с леди Арьей? Я не могу давать точных обещаний. Моя сестра в плену у львов и может случиться разное». Отмазался Старк, не желая давать Фреям так много от простого перехода по их замку. «Вы можете послать своих внуков в Винтерфилл сегодня». Улыбочка лорда Фрея подувяла. Он определенно возлагал какие-то надежды на брак между Арьей и одним из своих внуков. Но ему пришлось довольствоваться и отправкой парочки потомков в качестве подопечных в Винтерфилл и браком Робба с одной из Фрей. Но как, либо пытаться продавить свое под мрачным взглядом Робба и огромной армией, определенная часть которой находилась в его вотчине, он уже боялся. Свадьбу решили отпраздновать на следующий день, Фрей тут же начали выкатывать бочки с вином и темным элем, и готовить стол. Но их приготовления были напрасными. К близнецам подошел двоюродный дед Робба, Бриндин Талли, прибывший из долины с отрядом в пару сотен бойцов с рыбьими гербами, и он принес с собой неутешительные новости. Речная армия Эдмура Талли была разбита, а Риверон осажден. Отряды ланнистеров грабят и жгут деревни. Черная рыба со своими людьми поймал десяток людей из отряда Марбранда, одного из вассалов Старого Льва. Сам Эдмур Талли попал в плен. Роб был вынужден договариваться с Фриями о переносе свадьбы. Лорд переправы был жутко недоволен, но согласился, выторговав взятие рабом вооруженосцыкова, то из Фреев, и новая попытка брака Арьи, но снова неудачная. Старк был непреклонен. К воинству раба присоединилось 4000 солдат дома Фреев, 3 пеших, а 1000 конных. Мрачный волк взял с собой только конницу, а всю пехоту оставил под командованием Руси Болтона, посчитав того достаточно благонадежным и осторожным, чтобы не уничтожить всю армию в битве с Тайвином. Ровный строй солдат ланнистеров стоял под градом стрел. Северяне попытались напасть ночью, но дозорные ланнистеров не сплоховали и вовремя подняли тревогу. Западные войска успели встать в боевой порядок, чтобы принять на себя удар северян. Дредфорд, Винтерфилл, Кархолд. С криками и воинствующими кличами северная пехота врезала по ровному строю западников, начиная постепенно продавливать его. Лязг металла, стоны умирающих заглушили все поле сражения, перекрывая приказы командиров. Западники стояли крепко. Вот какой-то высокий горец разрубил своим двуручным мечом вражеского солдата, но тут же получил пару колющих ударов в открытые места и завалился вниз, орошая землю и окружающих его людей кровью. Несколько солдат с гербами амберов, парой ударов, спешили рыцаря, имевшего глупость выйти из строя. Один из них добил его, просто ткнув мечом в забрало. Раздалось бульканье, и на лицо бородатого северянина выплеснулась кровь. «Север, север, Костерли, Костерли». Ряды стали постепенно смешиваться, ровный строй исчез, уступив хаосу и беспорядку сражения. Внезапно, на левом фланге западники стали отступать, продавленные северянами до конца. Отступающие были прижаты к реке небольшой частью северян. Раздался горный топот конских копыт. Земля затряслась, а на горизонте появился широкий строй западной конницы. Они вошли в строй блокирующих северян словно нож в масло и смели их без какого-либо сопротивления. Зазвучал рок отступления. Северяне проиграли сражение и пытались организованно отступить. Ланнистеры не пытались организовать преследование. Но у Руси Болтона не было приказа победить, только отвлечь Старого Льва на себя, пока Мрачный Волк нанесет свой главный удар. Битва за Зеленый Зубец окончилась. По полю бегали долинные горцы, срезая уши и мародерствуя. Впрочем, западники тоже не отставали, простые солдаты были не прочь одолжить у какого-нибудь мертвого рыцаря его доспехи или оружие. Старк взял всю свою конницу, вместе с всадниками дома Фрей, и направился в сторону Риверона. По пути к ним присоединились мелкие отряды, выжившие после разгрома речной армии и силы дома Маллистеров под командованием Джейсона Маллистера, главы дома. Вот он, убийца Родрика. Высокий, худощавый с чеканным, гладко выбритым лицом. Свирепый и голубовато, Серые глаза пронзили Грейджея, когда лорд Джейсон подошел к рабу. Маллистер узнал, к какому дому принадлежит Тион, хотя Грейджой не носил герб своей семьи на виду. Почти две недели они добирались до Риверона. Роб спрятал свои войска в лес, около узкой долины, в которую решили заманить ланнистеров. Дозорные противника были перебиты черной рыбой, поэтому приближение огромного войска было просто-напросто незамечено. Бриндентали дал себя обнаружить, и тут же утек в шепчущий лес, преследуемый конницей под командованием Джейми Ланнистера. Все это происходило ночью. Беспечность командующего войском сыграла злую шутку. Он был заманен в ловушку, и его конница тут же оказалась зажата в тиски. Рыцари Запада, не имея какого-либо маневра для атаки, не могли оказать достойного сопротивления. Битва быстро превратилась в побоище. Тион, находясь рядом с рабом, иногда пускал свои стрелы по подошедшим слишком близко солдатам ланнистеров. Приходилось использовать и меч. Он заметил, как к ним несется бронированный отряд, мчась именно в сторону раба. Рыцарь, в позолоченных доспехах, ведущих отряд в атаку, не оставлял сомнений в своей личности. Тион натянул лук и выпустил стрелу. С чавкающим звуком она вошла в горло лошади, на которой сидел цареубийца. Раненый конь сбросил наездника и завалился на бок, издавая предсмертные звуки. Несколько гвардейцев Старков пытались остановить Ланнистера и взять в плен, но быстро упали, истекая кровью от быстрых взмахов такого же позолоченного меча цареубийцы, как и его доспехи. Свист ветра и новая стрела впилась через маленькую расщелину в сочленениях на наплечниках. Ланнистер издал вскрик и упал, тут же заваленный несколькими одетыми в кольчуги северянами. Сражение было окончено, и победитель был очевиден. Некоторые уже мародерствовали, обчищая мертвые тела, а среди трупов ходили солдаты Старков, добивая тяжелораненых людей, беря в плен рыцарей и лордов. В плен были взяты многие. Грейджой видел пленников с гербами Бейнфортов, Эстринов, Браксов, Вестерлингов и многих других. Даже парочка фриев затесалась среди пленных.